Глава 92. Твердый грунт. И однажды, вместо 33-й широты северного полушария штата Нью-Мексико, ты оказываешься на 33-й южного, в каких-то Капских горах. И, просыпаясь после короткой дремы привала, ты никак не возьмешь в толк, как тебя угораздило скатиться так далеко к югу, на самый край этой забытой богом прародины человечества, где этот, ушедший ныне на пенсию старикан, ласково, не торопясь, месил глину и лепил когда-то Адама, Еву и отлаживал их переносные копировальные машинки так, чтобы более никогда не пришлось вмешиваться, регулировать зазоры и доливать чернила. Славно он тогда поработал, так славно, что копирующая матрица до сих пор не ведает износу, щелкает и щелкает, при каждом срабатывании контактов выдавая продукцию на ура. И оттого все беды. Копии столь похожи, что никак не прижиться им ни в раскинутом на две трети поверхности от щедрот океане моря. Ни за что не выгнать их в расстеленный поверху звездно-планетарный полог. Да что там бесконечность космоастероидной вуали? Здесь, внизу, на вполне теплом сравнительно с вакуумом материке Антарктиде, и то не селятся. Подай всем комфортный диапазон температур, давление в атмосферу, да силу тяжести в одну же, для того самого бодрого взаимодействия копировальной механики. Вот и накопировались. Попить, пожевать хочет всякий. А на добавочные материки у небесного пенсионщика глины-то и не хватило. Вот и делим то, что есть. Играем в ножички, поэтому и шлепаем по невысоким и не низким Капским горам. Но здесь уж кто на что учился. И не планировал Давид Ориго загодя в лучезарном детстве делать из себя командос, больше завидовалась животастым дядькам, резвящимся в машинах с высокими тетками. Как-то именно к этому рвалась ослепленная стереоэкраном душа. Потому как жил он в городке небольшом, и было там по части теток с длинными, торчащими из юбок ногами, не особо привольно густо. Смотрел он на них в основном в рекламно-роликовой проекции. Но как-то накатила внезапная юность. Пошла шалтай-болтай на социально обещанное пособие, и с работенкой на севере штата Нью-Мексико было как-то не очень. Может, и получше, чем в раскинутой южнее Мексике, но все равно не очень. За счет нее, родимой, и не очень. Ибо сколько он себя помнит, катили и катили оттуда дармовые, совсем стосковавшиеся по работенке руки. Точнее, не по работенке, а по хоть какой-то ее оплате. Как он мог со своим социальным пособием конкурировать с этой братьей? Нет, разумеется, по количеству новых долларов вполне даже мог, но... Только полный кретин отдаст обратно государству пособие, дабы трястись каждую неделю, заплатят тебе на этот раз за завернутые чизбургеры или за 300 раз на дню протараненный моющим пылесосом пол. Вот и шлялся, проматывая пособие в ожидании, когда что-нибудь внезапное, аналогично неожиданно явившемуся откуда-то кредитору, умыкнувшему детству, снова не стукнет по голове, забирая в утиль юность и что-нибудь еще. И надо же, дождался. Внезапно свалился на голову, хитро прошмыгнувший через Капитолий закон о всеобщей воинской повинности. Очнулся из реанимации Кощей Бессмертный, полвека покоящийся в завале манускриптов. «А как же Конституция?» Дернулся кто-то, умеющий оперировать длинными фразами. «Как же наши отцы-основатели, порешившие после Первой Вьетнамской войны, что только добровольцы?» «Что? Добровольцы?» Цыкнули им с верхотуры. «Где они? Почему мелко видим?» «Были, да сплыли ваши добровольцы. На защиту демократических ценностей будьте готовы». «Всегда готовы», — отозвались снизу не зазря откормленные пенсионеры, составляющие большинство голосующих. «Еще бы не готовы. После 60 даже в армию некогда существовавшего государства Израиль и то не брали». Ну, тут как раз подросли те, кто в голосовании не участвовал по возрастному цензу. Вот так Давида Ориго и загребли. То ли от долгого бездельного шатания по городу, то ли вследствие удачной работы той самой миллион лет действующей копировальной машины. Однако по росту и весу он вполне сгодился в десант, что было, кстати, и не мудрено. Вследствие удаленности от центра мировой цивилизации иных стран, расположения их за всеми морями-океанами, добраться до них можно только в качестве десантника, морского или воздушного. Это уж как повезет. Вообще-то в чистом виде уже не существовало ни того, ни другого. Морские пехотинцы без вертолетов жить не умели, а десантуру частенько катали на кораблях. Так вот однажды, после чехарды того и другого, ты и оказываешься в Капских горах, снаряженный под завязку. Ибо давно ты уже не призывник, явившийся по свистку и предусмотрительно обритый наголо, а доброволец-сверхсрочник. Ибо нажившись когда-то вслась на беспробудное социальное пособие, вполне ощущаешь преимущество большого оклада и целевого вектора жизни. И вполне четко помнишь, как сквозь, с виду мягонькую перчатку постиндустриальной благодати, проступает бугристость стальных суставов. Гораздо легче ощущать себя маленьким кристаллом, впаянным в структуру этих самых суставов, мелкой, но нужной частью большого, хитрого и неизмеримо сложного механизма управления планетой. Сейчас в задачу планетарного контроля входил поиск, распознавание и захват групп террористов, стремящихся скрыться от международного правосудия.